Слава Богу, что у нас есть такая возможность обратиться к Писанию. Один такой мудрец сказал, что спрашивает, любишь ли ты рыбу? Любите вы рыбу? Рыбу. У нас же сразу, как у людей, ассоциация. Люблю ли я рыбу? Я не люблю рыбу. Плане том, что я не надеялся. Вообще-то я любил рыбу есть. Поэтому у каждого из нас ассоциация «люблю ли я рыбу» – это значит, люблю ли я ее есть, да? Приготовить, фаршировать ее, все это полить и, конечно, посидеть. Но если бы мы любили рыбу, он сказал, то ты ее посадил бы в акварию, ее кормил и питал, и заботился о ней. Это истинная любовь к рыбе. Поэтому понятие любви у нас разное. Если я люблю рыбу, то значит я люблю ее есть. Поэтому, когда я говорю, я люблю Бога, можно подумать, что я хочу только от Него что-то получить, да? Ну, как бы из-за эстетических целей. Да? Если я люблю Бога, то я должен что-то от Него получить. В принципе, это нормальная вещь. Греха здесь нет. Просить и получать от Бога. Но Господь говорит, что у тебя есть ответственность перед тем, перед вхождением со мной. И сегодня у нас текст, это послание к Ефесянам, хорошее послание, только не помню, 7 стиха, да, по-моему? 7 по 14 текст мы будем сегодня с вами читать. Немножко истории. Если вы читали Писание, то вы знаете, что послание к Ефесянам, оно почему-то всплывает там, в общем, в разных местах Библии всплывает. Оно всплывает в Деяниях. Где оно еще всплывает? Знаете? Ефес. Я фигурирую. Ефес в Библии. А еще где? Ну и. А кто писал эти послания? А еще кто? Иоанн. То есть мы знаем, что эта церковь, эта община людей, она почему-то, ну, допустим, там, Колоссяне, у колоссов тоже были проблемы в этой общине. Но почему-то нету такого, не прослеживается следа этой церкви. В Филиппах там была тоже община людей, там они, хорошо у них было все, тоже не прослеживается. И это тоже, допустим, Павел ходил, проповедовал в своих миссионерских путешествиях, он открывал эти общины. Но если вы внимательно читали Писание, то вы знаете, что именно в Ефесе, когда пришел Павел, это было его второе миссионерское путешествие, открылась община. И община открылась очень неожиданно. Там был и перевагон, там было все такое. Почему именно Ефес? Вы читали кто-нибудь? Учитель Гугеля открывали, не? Гугеля открывал? Гугеля открывал? Читал про Ефес? Про Ефес не читал? Знаете, я расскажу. Интересный город. Он находился сейчас где-то в нынешней Турции. Где-то он западный. А? Западный. Да. Чем он славился? Кто знает? Говорят, кому? Своей любовью. К чему? К людям. Там. К церкви, к телу Христа. Не, когда еще не было Павла. А. Вот просто храм, по-моему, этой богини как-то ее называла Артемида, если не ошибаюсь. Да, да, да. Это был один из семи чудес света. Назывался он храм богини Артемиды, богини любви, там, плодородия. В общем, это был центр поклонения. Почему они считали так? Потому что они считали, что с космоса упал кусок метеорита, и с этого метеорита они сделали себе статую. Вокруг сделали храм. И очень много паломников туда приезжало, в этот торговый этот центр. В общем, прибыль была очень-очень большая, была прибыль так, этого храма. Там, ну, чтобы там не сильно вас это самое, там целая индустрия была вокруг этого храма. И внутри, и снаружи. То есть там обслуживающий персонал был. Ну. Поэтому все старались, желали попасть в этот город, чтобы посмотреть на это чудо, приобрести какой-нибудь сувенирчик, который заготовляли мастера серебряных дел. Там один из них был, я не помню, как его звали, Дмитрий, по-моему. И когда пришел Павел, он начал просто проповедовать о Христе, Ивану. И что получилось? Он проповедовал евреям, конечно же. Конечно же, он пришел в синагогу, написано, и он проповедовал евреям. Но так как в то время такое было, у еврейской синагоги ходили многие язычники. И когда они услышали проповедь Павла и учение о Христе, у них загорелось сердце. Они поняли, что это очень важно, что-то жизненное. И многие, написано, уверовали. Но этот человек, который заправлял эти храмы, Дмитрий созвал своих бизнесменов и говорит: слушайте, пришел тот человек, который хочет опустить нашу Артемиду. То есть он говорит, что этот храм ничто, Артемида никто, и вообще есть другой Иисус, ему нужно поклоняться, не в храмах, а ты можешь спокойно это делать. И мы знаем, что написано, был очень большой мятеж в этом городе. То есть, представьте, два человека, Павел и этот Дмитрий, могли заколотить такое в городе, в центре, что, мы знаем, что из этого произошла община, она отделилась. Все-таки она осталась, она росла. И если вы знаете, что уже Павел, будучи в заключении, он писал уже Тимофею. Может быть, не читал. Тимофей был служителем Ефесской церкви. Я не знаю, сколько ему тогда было лет. По меркам, если вы знаете, допустим, там, кто вставал на служение, когда был еврей, то он вообще-то начинал служение с 30 лет. Он мог служить уже, где он мог там служить, в храме, в скине, там где-то. Поэтому я думаю, что Тимофею тогда было больше 30. Возможно, он стал служителем. Я не буду уточнять, вы сами можете это почитать. Но Павел наставляет Тимофея как служителя, что он должен держаться. И он правильно там наставляет, мы потом коснемся. И, конечно же, мы коснемся Иоанна, который в своем заключении тоже пишет к этой общине. Но сейчас давайте прочитаем этот текст. Это Ефесянам, 5 глава, 7 стиха. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Но обличайте, ибо о том, что они делают, тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающее явным свет есть. Поэтому сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Когда мы начинали читать, тут есть такое слово «итак». Когда стоит это слово «итак», хочется сказать «и как». То есть какая-то была тема до этого, ее нужно тоже как-то осветить. То есть когда Павел писал это послание, это было одним листком. То есть мы не пишем, да, в электронке там. Теперь 5 глава, слушай. То есть мы по главам не пишем, мы пишем весь текст. Поэтому, если вы читали полностью это послание, то вы понимаете, что перед этим идет список гадостей, которые нам не нужно делать. Идет список гадостей, а потом Павел обрывает и говорит: итак, не будьте сообщниками их. Что такое сообщники? Это те, которые разделяют ответственность. Если ты сделал преступление один, а ты стоял на шухере, тебя так же само судят, как и того. Поэтому, когда ты сообщник, то ты являешься ответственным за то, что происходило. Поэтому для нас очень важно не быть сообщником и кому, чего и как. Как это нам уйти с этого пути, или как-то не попасть в эту ловушку. Очень важно понимать, что для нас ну, хождение во Христе многие подразумевают как хождение по канату света, да, фильм? Ну, многие тогда говорят христиане, вот как на лезвие ножа я балансирую, чтобы не упасть. По канату я хожу, чтобы не упасть в пропасть. То есть для нас Бог как канат. Но это неправильно. Это неправильное, я не знаю, откуда нам такое насадили мышление, что мы должны балансировать, падать и все прочее. Я знаю одно, что чем больше ты с Господом, тем больше ты отодвигаешься от края пропасти. Чем ты больше ходишь в Христом, тем дальше ты от пропасти. Ты не можешь. Если ты хочешь балансировать на краю пропасти, вы были там в карьерах иголковских, да? Если ты ходишь по краю, то что у тебя аж так все потеет. Но когда ты далеко стоишь, тебе уже даже и не страшно. Христиане делают такое, они любят, чтобы у них были мурашки. Вот здесь, по краю походить. Но я вам советую, если ты любитель ходить по краю, ты однажды туда упадешь. Но Писание нам говорит, нужно нам отдаляться от этого. Чем ты дальше идешь? Да, я согласен, мы делаем много ошибок. Много делаем всякой безобразности, глупости, и тупости, все это мы делаем. Но когда мы обращаемся к Богу, Бог этого просто желает, чтобы мы обращались к Нему. И Он всегда нас исправляет. Он жаждет нас изменять. Все наши проблемы, честно вам скажу, честные проблемы, это не физические. Нет, может быть и физические, допустим, так. Но всегда они идут от нашей морали. Хочу ли я принять это слово, для применить. Принять и применить. И использовать его. Если вы читаете Библию, то я даже не знаю, наверное, до книги Исход, не было ни одной болезни. На протяжении больше 2000 лет не было болезни. Смерти были, там всякие казни были, болезней не было. И первая болезнь, которую мы читаем в Библии, это была проказа на сестре Моисея Мирьям, которая начала что-то там рассказывать Моисею, что ты там взял себе жену, не то, что надо, и все прочее. И Бог покрыл ее проказой. Мы не знаем, что это за болезнь. И как-то он ее покрыл, и через 7 дней она ушла, эта болезнь, и Мирьям вернулась в стан. Но первый источник болезни – это наши слова. Это слова. Запомните, чем человек моральный внутри, ответственный, тем больше он будет сдерживать свой язык. Потому что все наши проблемы от языка внутреннего. Запомните, если ты не хочешь болеть, не говори глупости. Все наши болезни от глупости. Так Библия показана. Я не хочу сказать, что там может быть есть другое мнение, ну как сказать, на рак. Есть другое мнение. Да, как не болеть на рак? Ну, по поводу языка тяжело усмирить Библию. Почему? Наверное, что-то в этом. Смотрите, у нас есть очень много членов. Руки, ноги, много, да? Уши есть, носы. Но представьте, единственный член, который находится у нас за тремя замками, это язык. А какие три замка? Это челюсть и убы, и выше. Ни один орган у нас не защищен, как язык. В этом что-то есть, да, если Бог так устроил. Почему? Что ты можешь, его управлять не можешь. То есть ты можешь сцепить зубы и не говорить. Когда можно, даже если зубы раскрылись, губами можешь держать, чтобы он не говорил, что это было. Поэтому, ну, тем более у нас есть очень много примеров, когда люди, живя в развратном обществе, они не были поглощены этим обществом, они не слились с ним. Мы знаем таких, ну, Ноя, знаешь такого Ноя? Человек, который жил в обществе, в развратном, там, но не повлияло на него. Не повлияло это. Почему? Потому что что-то было такое, которое ему не нравилось. То есть ему было заложено. Мы знаем Авраама, который тоже там жил, в этом море Халдейском. И даже, если вы читали там какие-то, может быть, истории, там, сказания какие-то, то у Авраама, отец Фара, он занимался изготовлением идолов. можете представить. Он продавал этих маленьких башен. Бизнес в нем такой был. И даже так говорят, что Авраам из-за этого и уверовал, потому что он увидел, что его батя занимается не тем, чем нужно, в плане того, что оно не помогает. Он раздает людям, а оно ноль. И он начал искать. Он начал искать, что же это такое. И Бог к нему обратился, к Аврааму. То есть человек, который желает искать Бога, Бог всегда к нему ответит. Всегда. Нету такого, чтобы Бог сказал, я с тобой дело не имею. С любым человеком. Писание нам говорит, что с любым человеком Бог хочет общаться. Это его первое направление. Он для того нас и создал. Для общения с ним. И также помните Лота. Помните Лота? Племянника. Конечно. Классный мужик, да? Да. Классный. Вот только один к нему вопрос. Он же ждал, пока ангелы явятся. А что, раньше не мог оттуда сделать ноги? Я забыл, как тебя зовут? Николай. Николай, да. Коля. Кто еще так думает? Я не думаю, что это допустим. Нет, я... Ну, он же видит эту развратность этого общества. Или... Он же молился. Он без молитвы даже... А. Вообще, вот уникальная личность. Два раза наступил на одни и те же грабли. Угу. То есть, если в Библии есть что-то два раза, куда наступают люди, что-то Бог хочет нам сказать. Или если сон один и тот же снится. Да, то есть... Если дважды что-то повторяется, мы должны как-то обратить на это внимание. Поэтому в Библии, если есть какое-то событие, слово или еще что-то там такое, мы должны понять, где оно было в начале. Поэтому я вот тоже думаю, почему Лот так поступил? Дядя, самый богатый мужик на то время там, самый богатый, написано он вообще там, был, конечно, землей он не владел, но, по крайней мере, он был очень влиятельным, Авраам. Его признавали те там бедуины, которые рядом с ним жили. То есть он был солидный авторитет. И все равно Лот отделился. Ну, в принципе, греха тут нет. Отделился. Тем более он выбрал хорошую сторону, Содом. Мы сейчас с нашей ментальностью думаем, Содом это там, где блуд было, всякая нечистота и все прочее. Но если мы почитаем, почему так это все произошло, оказывается, не так-то просто это все. Содом был очень развитым городом. Настолько развитый, настолько успешным. Там процветание было. Это как была Швейцария у них там. Или Лос-Анджелес. Ну, Лос-Анджелес, может, не так. Но там было настолько люди были, что они не свое как бы вот это достояние городское, национальное, они превозносили как божество. И когда, допустим, мы читаем, что сначала Лот жил в окрестностях, как бы, они его не трогали. Почему? Потому что они знали, что он племянник Авраама, влиятельного человека. Почему Лот проник туда вовнутрь? Они поклонялись успеху, да? Да, у них было все. Но самое большое, что у них было, это недружелюбие. Если вы читали это, да, они никто не взял странников к себе в дом. Никто. И когда Лот пригласил странников к себе в дом, весь народ пришел к Лоту и сказал, ты что делаешь? Ты нарушаешь наши порядки. Ты что ты делаешь? То есть мы понимаем, что при всем их успехе, таком богатстве, они были недружелюбны. Это еще один намек на то, что мы должны быть дружелюбны. Очень, потому что когда мы считаем, что у нас все в порядке, все хорошо, у нас нет дружелюбия, наши сердца просто очищаем. Мы становимся просто сливаемся с этим обществом, в котором мы живем. Даже сейчас, в наши дни, много найдешь ты дружественных людей. Много. Хотя, допустим, да, взять Моисея, Бог говорит ему, иди к фараону там и говори, Коля. Я прошу прощения. Скажи. Ну, это у меня просто каскад мыслей. А вот он пустил Лот к себе этих ангелов, потому что они были ангелы? Или вообще вот, потому что это были какие-то люди, которые бросятся к нему там в дом? Понимаешь, когда он ходил со своим дядькой Авраамом, он видел, как живет Авраам. Мужик солидный, авторитетный, но он участвовал во всех этих делах. Он был гостеприимным. Мы знаем, да, что пришли три ангела до этого, до Авраама. То есть знаменитый день, да? И Авраам говорит: Саре, занеси 3 саты муки. Вы когда-нибудь знаете, сколько это 3 саты муки? Вот сила печета, она знает, это 18 килограмм муки. Да и человек там занеси. Зачем? 18 килограмм муки. А у них хлеб будет. Кто будет есть его столько? Тем более пустыня, Коля. Масса, ничего, он сразу... И представь, побежал в этот, в табун и взял хорошего откормленного теленка. Представь, ну, килограмм, ну сколько теленка всего? Килограмм 90. Ну, килограмм 60 мяса. Вот. 18 килограмм муки и килограмм 60 мяса. Зачем? Кто его жрать будет? Вот в том-то и дело, что это показало, да, свое гостеприимство. Ему не нужно было этот считать там муку и мясо. Просто видите, что нужно проявить гостеприимство к людям. Поэтому Лот, у него тоже такое было. Он заразился от Авраама. Он был дружелюбным. Поэтому, когда он принял этих людей, я не знаю, как он увидел, ангелы, люди, просто у него была такая возможность принять. У него это было заложено внутри, гостеприимство. Он не знал, что окружающие люди, оказывается, это противоестественно. Мы, как христиане, должны показать этому миру, что мы совсем по-другому действуем. Что мы, конечно, мы гостеприимны должны быть. Тем более, что не быть собой. Давайте разберем теперь, вы были когда-то тьма, а теперь свет, Господи. Тут идет, перед этим, если вы читали это, тут идет в третьем тексте блуд, нечистота, любостяжание. То есть три таких гадости, которые мы не должны делать. Блуд, нечистота, любостяжание. Ну блуд понятно, да? Мы кое-как разбираемся. Что такое нечистота? Жанр. Нечистота. Как ты думаешь? Света. Ты же работаешь в общепите, в чине. А работал? Да. Что такое нечистота? Антисанит дает. В первую очередь. К чему она ведет? Кишечным всяким заболеванием, неправильно что-то съели. Правильно. Наша жизнь зависит от того, что мы съели. Да? Правильное питание, правильное дыхание. Правильная атмосфера, правильное питание должно быть обязательно. Но это я чуть-чуть отступлю. Но здесь нечистота. Говорит Павел о Ефесянам. Представьте, они ходили в этот храм Артемиды. Пришел Павел, они перестали ходить в этот храм. Но понятия остались прежними. Как же быть чистым или нечистым? И они знали, что такое чистый и нечистый. Павел им объяснил, что когда там они ходили туда в храм, они поклонялись идолам, приносили жертву бесам. Теперь не нужно, теперь нужно ходить к Иисусу, читать Его Слово, общаться с Ним. Это будет чистота. И мы понимаем, что эта чистота, скорее всего, ну, не внешняя, а внутренняя, моральная, это чистота. И слово, я посмотрел, что это за слово, чистота, чистый, на иврите называется слово тахор. Это называется в переводе излучающий свет, чистый. Нечистый в иврите называется покрытый илом. То есть, если мы понимаем, да, то есть излучающий свет. Понятно, что если ты свет излучаешь, то тебе люди потянутся. Но если ты покрыт илом, ну сложно притянуть людей, хотя можно и притянуть людей, и тоже кто-то забредет. И Павел пишет от этой чистоте, чтобы мы излучали свет. Когда человек приближается к Богу, он, наверное, заряжается, вот как, знаете, как от розетки, да? Вот сама лампочка, она вот выключи, она не будет. Но мы знаем, что там есть электричество. Для того, чтобы она горела, она должна быть подсоединена к электричеству. Поэтому мы должны всегда помнить, что мы соединены с Богом. Если мы отключились, да, мы христиане, мы ходим в церковь, мы молимся, мы поем, мы танцуем, мы хлопаем, все делаем. Но если ты отделен от Бога, то это все просто-напросто пустые действия хорошего человека, которое притягивает людей к тебе, но не ко Христу. Я не знаю, может, вы и знаете таких людей, которые они в церковь не ходят, но они очень моральные люди. Они всегда делают очень хорошие вещи, они помогают бедным, они там платят деньги вовремя, они устраивают, они такие, ну, хорошие люди, ничего не скажешь. Ну, не верующие, они никуда не ходят. И даже когда там, ну, раз не спросишь, а вы в Бога верите, он говорит, ну, приличанный, пожалуйста, думаю, так не буду я его трогать, пусть так и живет дальше. Но на самом деле мы понимаем, что вот это все, оно чревато. Когда-то оно закончится. Есть еще один герой, который так делал. Это герой, который, наверное, каждому из нас не давал спать. Там может и спать, сейчас никому не дают. Это Иов. Помните такого мужика? Конечно. Хороший мужик? Отлично. Ты читал много о нем? Кроме книги Иова, я о нем больше ничего не читал. А что, есть еще что-то? Конечно. В Апокрифах его тоже нет. Просто там, в той земле, где он жил, есть. Не читал ничего о нем. Ну, из Библии, именно из книги Иова. Что о нем говорится? Он был праздный. Неправильный был. Ну, там написано, что он жил так, как научили его родители. Богобоязный. Да. И мы даже читаем, и это нас немножко воодушевляет, что там дети его чем-то занимались. Да, плохими вещами. Ну, не обязательно так. Не, ну, написано, что они там... Да, что-то делали. Да. Там не написано, что плохие. Там просто сказали, что может, вдруг они там что-то там сделали не то, что нужно. И он приносил жертву. Я читал эту книгу очень тоже много раз. Я никак не мог понять, зачем она нужна в Библии, эта книга. Какая цель этой книги? Есть такие, что ее вообще отрицают. Я знаю таких богословов, которые... Хотя все равно не интересуются. Они богословы, все равно у них это... Почему? Почему эта книга в Библии? Он не еврей, он никто. Он просто человек, который что-то делал. Он столько пережил, Бог с ним общался, друзья его оставили. Потом... И тут они... сложно понять, зачем эта книга у нас в Библии. Но она должна, она имеет определенную цель. Вы знаете, если вы начнете читать ее в первых главах, вы увидите, что действительно Иов был богобоязненный человек. Я не знаю, откуда он заразился этой богобоязненностью, но в той земле, где он жил, было очень много, как сказать, это был где-то район Вавилона, он жил, земля Уц. То есть это было там, можно сказать, хорошее такое место, где был центр культуры, религии, магия, астрология, астрономия. То есть там все науки были, была очень крупная библиотека тогда, там книжная. В общем, культурный был центр. Я думаю, что где-то что-то как-то, может, где-то хватался, не знаю. По крайней мере, он был богобоязнен. У него были дети, он приносил жертвы, хотя не написано, кому он приносил жертвы. Просто приносил жертвы, написано. Жертвоприношение делал. Но если он богобоязнен, значит, Богу. Какому? Там не написано. А если с большой Бог, значит, не написано, что там не написано. Откройте Библию. Чего не написано? Жена его говорит, для чего это? Похули Бога ему, хорошая жена. Это потом, мы говорим сейчас о начале, о зарождении. Когда пришла проблема? Сказано было в Библии, что другим Богом поклонялся. Подразумевается все время богопоклонение в Библии, но не в другой литературе. Это значит, Бог сказал мне. Лично для меня в этой книге здесь у него происходит личная встреча с Богом, энкаунтер. То есть он искал, не знал, может быть, каким-то образом, но в конце он сказал, я не знал, а сейчас тебя знаю. Может быть, личная. Может быть, он богобоязненный был вот именно вот так, не, ну, без личной встречи. По крайней мере, я смотрю, у него был какой-то духовный поиск, и не только у него одного. Потому как я смотрю, вот мудрецы вот эти, которые Иисусу пришли поклониться, они же не христиане были, не иудеи. Откуда, ну, они знали? Вот? Коля, мы их пока пропустим. Это ты, да, за Рождество, да? Да, это я за Рождество. Да, это уже через год. Ну вы знаете, что? Я специально ее прочитал, из-за чего? Потому что я сейчас много, ну, интересуют мне корни Библии. Библия у нас написана на чем? На греческом. На иврите. Новый Завет. Новый Завет, на греческом. На иврите и на латыни Старый Завет. Но все-таки нас больше интересует вот эта вот это, как бы оно называется, Ветхий Завет, да? Потому что там много очень таких, такой информации, что для нас, ну, она очень тоже важна. Потому что Иисус еврей уже, да? Никакого он же еврея. Поэтому нужно знать корни свои эти. И когда мы открываем Новый Завет, корни, первое, что ты читаешь, В Новом Завете первая страница. Зачем это нам? Вот мы, я, Хохол открывает, мне там написано «Ребята Слави Христа». Я честно вам скажу, сколько раз я начинал, ну, Библию читаю, дохожу до Нового Завета, я эту главу открутил, Матфея. Она, вообще, бессмыслица какая-то. Вот теперь я понимаю, почему. Потому что когда человек, не зная Библии, то есть Ветхого Завета, ну как любая, Новый Завет, и он открывает родословие Иисуса Христа, он должен знать, откуда это корни эти. Нет, так там же, я так понимаю, родословие Иисуса приведено для того, чтобы показать, что он из рода Давида. Кому? Иудеям. А мне зачем оно? Зачем мне такое? Их не родословие, скажу. Ну вот какой смысл? Это история. Правильно. Она обращает нас в историю. И человек, который он начинает туда дальше идти, туда перелистывать Библию, туда. И он открывает, что действительно это очень важно для нас корни. Почему так происходило? Почему так происходит? И что это для меня значит? Какая цель? Потому что это очень важно. Если нет цели, это бессмыслица какая-то. Ну ладно, мы сейчас на Иове остановились, я просто к чему хочу сказать. Оказывается, Иов был очень богатый человек. И вы знаете, что он оправдывался тем, что он был ногами хромому, очами слепому. Сироте он давал, вдове он благословлял, в вратах он сидел, все молчали, когда он говорил. То есть был авторитетный мужик. А вот там он еще написано, челюсти сокрушал. Ухо давал, да. Да. То есть тоже можно так? Ну, можно, конечно. Да нет. Ой, а как? Все можно. Только в мир. И как бы правильный человек. А что ж такое? Что за проблема? И мы думаем, что ага, раз это правильный, Бог решил тебя немножко по это самое использовать в этом. То есть поломать тебе. Но есть одна «но». Ну, как бы говорят, когда приходила вдова, допустим, ну, это можно было сейчас так рассказать. Вот пришла вдова и сказала, что мне нужно на операцию 50 тысяч евро. И он давал. На. Там. Приходил там в детский дом, там видел, что проблемы, он давал финансы, строилось это все. Казалось бы, хорошо. В последней главе сам Бог говорит этим троим, помните, что он сказал? О том, что они выражались не так. Да, как Иов. Но принесите жертву, и Иов помолится за вас. Нигде. Сначала в Библии, до конца, в главе Иова написано, что он молился. Он делал очень много хороших дел. Правильно, но он не молился. Так а почему тогда, вот когда Господь спорит с сатаной, он говорит, а видел ли ты его? Хорошего парня такого. Ну. А что сатана говорит? Даром ли боязнь на нее? Ты его оградил во всем. Но, а молитвы? Это все-таки от Бога будет, да, там у Бога помолялся. Может, не так правильно? Ну, об этом говорит сатана и Бог. И я об этом не знал. Ну, да. Не, ну, ее все равно как-то не знал. Конечно. Но я хочу открыть вам еще. Что мы можем делать очень хороших много дел. Очень много. Благотворять, помогать, умереть за кого-то мы можем. Так, но если мы не будем молиться за этих людей, искать молитвенной поддержки от Бога, это все впустую. Может это звучит, конечно, жестко. Жестко или как-то жестоко. Но очень важно, чтобы мы. Если мы дали, допустим, да, кого-то благословили, обязательно помолиться за этого человека. Обязательно. Чтобы Бог благословил его, чтобы дал там хорошую работу. Там, если за исцеление... Вы знаете, что книга для этого написана? Нет, мы еще не нахватили. Нет. Но одна из таких моментов, что Ива просто не молился. Я это увидел. Я прочитал и увидел, что действительно я одной из таких вещей увидел, что он не молился за друзей. Он раздавал, он делал все, но не молился за людей. Ну, то есть направление у него было правильное? Но да. Какой-то... Но не в конечном. Не до конца. Бог все-таки его исправил. Я вам хочу сказать, что молитва – это исправление характера. Так же? Это исправление нашего характера, а не нашей физиономии. То есть мы можем подумать, что вот я сколько перелетел, это самое, там и в проказе был, у него там все, ничего не было, живого места. И это как бы, вот видите, что как происходит. Но на самом деле оно меняет наш характер. То есть молитва, она меняет наш характер. А молитва – это вообще нет понимания. Да. Да. Поэтому Павел говорит, что когда мы были тьмой и стали светом Господи, то мы должны, конечно же, всегда знать, что мы подключены к электричеству, это к Господу. Что такое Господь? Это общение. Очень такое есть слово, которое мы любим говорить. Это любовь. Бог нас любит. Я люблю. Любовь, любовь, любовь. Я уже спрашивал, что такое любовь, да? Крым. Ну, давайте, что такое вообще любовь между людьми? Что такое любовь? Как слово говорить, легко, но делами доказать, что ты любишь. Поступок. Очень трудно. Поступок, да. А дело? Ну, слова, да. Почему в Библии очень много пишется о любви? Коля. Почему много пишется о любви? Потому что Бог есть любовь. Бог есть судья. Без любви все бессмысленно. Ну, как бы, так же судья праведный. А Бог ревнитель. Бог вседержитель. Почему именно Бог любовь? Почему Бог любовь? Ну, это же его характеристика, одна из таких характеристик. Почему он любовь? Знаете, что евреи говорят по поводу любви? Я немножко буду много поговорить с евреями, но... Потому что это мне интересовало. Потому что я когда говорю жене, я тебя люблю, я должен понимать, что я говорю. Она должна понимать, что это значит для меня. Да. То есть... Слово «любовь», оно не должно быть каких-то непонятных. У греков «любовь» — это несколько слов, а у наших еврейских товарищей? Бог, вообще это понятие у них — это сближение. Объект, с которым ты хочешь сблизиться. Это и есть понятие любви. То есть Бог почему нас любит? Он хочет сблизиться с нами. Если я люблю Бога, я хочу сблизиться с Ним. Если я люблю свою жену, я хочу сближаться с ней. Если она меня любит, она сближается со мной. Это есть любовь. То есть это притяжение двух сторон. С одной стороны мы, с другой стороны Бог. Поэтому есть такое вот у них понятие любовь. Это искание близости с тем объектом, или с тем человеком, или с тем предметом, с которым ты хочешь познакомиться поближе. Это есть понятие любви. То, я думаю, если Бог есть любовь, то в первую очередь мы должны понимать, что Бог ищет близости с нами. Если я говорю, я люблю Бога, то я говорю, что я ищу близости с Ним. Так правильно это или нет? Че нет? Марат, правильно? Да. Хорошо. Ну, когда я тогда ответ на вопрос, как удержать свой язык, мне кажется, чем ближе ты с Богом, сконцентрированный на отношениях, тем проще тебе и язык, и все на свете. И любить, и да, чем ближе к Богу. Вообще в Писании очень много. В Писании очень много говорится, как люди Божьи держали свой язык за зубами. Кто может привести какой-нибудь пример такого героя, который держал бы язык за зубами при встрече с Богом? Я полагаю, про Христа своих книжек. А этот, ой, которого печку кинули. Печку кинули? Кого печку кинули? Нет, да, пророк Даниил. Кольвам кинули? А Его в Сальвамике, в Европейском кинули там троих его друзей. Да, Даниил, да. Вот у пророка Даниила, вот там, когда является ему еще угольком, там уста очистили. Нет, это Исаия. Исаия в 6 главе, он говорит, что прилетел ко мне Серафим с кричами только. И он очистил уста и сказал, грех твой снятый. Ну, тоже, я не знаю, почему так. В наше время сказали, кровь Христа меня омыла от греха, а не уголь с жертвенника, коснувшись моих уст, а очистил мой грех. Ну, так тогда же Христа еще не было. Приходилось его как могут это. Ну, Коля правильно направление пошел. Это пророки. Пророки всегда спорили с Богом, вы знаете? Все спорят с Богом. Зачем пророк? Авраам говорит Богу, он говорит, я уничтожу Содом. Авраам говорит, а если там люди? Как может праведный, там, ну, вообще, Бог, ты о чем думаешь, как это ты можешь уничтожить людей? Представьте, да, такое сказать Бог. Авраам говорит, а он нет, он начинает торговаться, мало того, он говорит, там, если даже будет 10 человек, я у меня не уничтожу этот город. Это еврейский народный обычай. Он сидел и ждал, как-то. И он вообще рванул в другую сторону. Не, ну тот сидел, потом и ждал, когда был совершен. А, совершенно потом. Ну, есть разные люди. Я знал, что ты так сделаешь, что ты пощадишь эту неверию, этих грешников, это наши враги. И я знал, я не хотел сразу сюда идти. Представь, какие у них были близкие отношения с Богом. Да. А Моисей, он говорит, иди в Египет, я не пойду. А он же еще потом говорит, давай я тебе новый народ выдам. А он говорит, нет, Господи, уже мы с этим лучше. Поэтому я смотрю, что отношения с Богом у них были близкие, тесные, но они могли сказать Богу такие. Потому что айфонов не было. Да, и часа с айфоном нет. Не было похлеще айфонов. То есть им было чем, не было чем. Давай покажи, что все в айфонах. Знаете, что наш мир, ну, так нас научил, что мы постепенно деградируем. У нас мозг работает на сколько процентов? Гении работают на 7%. У нормальных работает 3-4. Гении 7. Это неправда. Это говорят, это ложь вообще. Когда сотворил Бог Адама, у него было 100% мозги. Представьте, это похлеще, чем айфон. У нас рисуют, нам рисуют, что Адам ходил в шкурах таких, таких вот тян, с дубинкой. Ну, когда это навязанный такой стереотип, мы принимаем его. Но когда говорится в Библии, открывается, что Бог не мог создать такого человека. Он был совершенным. Он был совершенным, представьте, Адам был совершенным человеком, 100%. Он сказал, сделал. Общается с Богом, все. Живут. Можно назвать всех живут, какими нам всем дать. И я думаю, что когда мы приближаемся к Богу, наши мозги начинают напрягаться. Да. И уже не 7, не 10, не 20. Поэтому очень важно, чтобы мы были действительно близки с Богом. У нас будет не только ну, правильная речь с Богом, даже если она кажется неправильной. Даже если я могу сказать, Господь, что ты делаешь? Ты не сможешь так сделать. Да разве так можно? Ну, когда мы ходили с Татьяной в начале церкви, нам хотели преподать водное крещение. И сами жил в доме их, я тогда уже был сижу. И перед тем, как принять у них водное крещение, они ходили по соседям, неверующим соседям, и узнавали о нас, как мы себя ведем. То есть, ну, написано в Писании, от внешних нужно иметь свидетельство. Поэтому он ходил и узнавал, как мы себя ведем, кстати. Мы об этом не знали. Ну, если даже знали, ну что, ну ходи, что мы тут скажем, не ходи. Ходили. Я не знаю, до кого он ходил, но, по крайней мере, вот, они хотели нам преподать водное крещение, ну и получилось. Принято водное крещение, я думаю, что это и правильно. Потому что тот свет, который ну, мы тогда имели с Татьяной, я думаю, это был, я не знаю, наверное, неправильный какой-то свет. Скорее всего, еще была якость тьма. Потому что этот, ты мой говорил, что вы мракобес. Нас обзывал с Татьяной. Мы действительно, ну я не знаю, как я был, ну это потому что я мужчина. А Татьяна, она сильно поменялась, когда она начала ходить в ту общину. Она перестала краситься, ухаживать за макияжем, одела газовый платок. И поэтому, когда ее батя увидел ее, он сказал, какой же это свет, это мрак. Поэтому мне было все равно, я красивый был всегда. И молодой. А для женщины это было ну, серьезное испытание, быть светом в таком коллективе. Тяжело, конечно. И когда я видел, допустим, жену пастора, я, конечно, ну, не то что осуждаю, но меня тогда немножко это трогало, потому что у них было тогда 8 детей. 6. У Васи. 8 детей. И когда жена изредка появлялась на служении, ну, она была как смерть. Вот такие черные круги, в косынке, стара седа, и я просто было жалко смотреть на эту женщину. Но она-то считала, что это свет. Поэтому я благодарен Богу, что мы все-таки не решились на такой свет, что действительно ну, Бог их так использует, нас повел другой. И давайте, конечно же, ну, рассмотрим то, что же такое хождение. Само слово «ходить» в нашем словаре – это глагол. Ходить – это глагол. Ходить – это значит действие. Да, учитель? Это всегда призывает мотивацию, действие. Поэтому, когда Павел говорит «встань, спящий», я никогда не задумывался. Идите, расскажите. Как быть красивой? Потому что смириться, жертвовать собой своим. Спасибо, для этого нужна мотивация. Для кого-то что-то сделать, это возможно для человека, или подъезд. Почему ты не можешь смириться перед ним? Скажи. Сегодня ты другого дела. А, я вообще говорю за отношения. Вообще, вот да. За отношения мужа и жены. Я не говорю сейчас между братьями и сестрами, я говорю за отношения мужа и жены. Это противоположные пола, которые соединяются чувством любовью и все прочее. О чем я говорю? А хождение. Там написано «встань, спящий». Я никогда не задумывался, как это может сам человек встать, да? Если я спящий. Как я могу встать? Меня надо разбудить, будануть. А если я не хочу вставать? Да, Коля? Вот все, так, перевели часы. Поэтому я пришел по старому стилю сегодня. Не прощаю. Если это ненадолго, а если это не привычка. А если я и дальше буду ходить по старому стилю? Я все время думал, как это может человек сам пробудиться, там, стан спящий и вас... И как там сейчас? Не буду. Где он тут? Встань спящий, запятая, и воскресни из мертвых, запятая, и осветит тебя Христос. Ну стих прям как, настолько простой, что аж начинают мозги кипеть. Вроде так просто все. Встань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Павел, о чем ты говоришь? Как это можно встать, воскреснуть, чтобы меня осветил Христос? Не знаю как, честно. Может, имеется в виду, надо со своей стороны тоже какие-то усилия прилагать. Поэтому, когда есть слово «встань» в Библии, особенно оно стоит где-то в начале, да, как приказ «встань». Вот, да? Все встать, все понимают, что надо встать. Там. Встать, пошли. Все знают, что надо встать и пошли. Сидеть нельзя. То есть, когда есть слово «встать», да, ну, как-то нас... Да, мобилизируют, что мы что-то должны сейчас сделать. Поэтому, когда Павел говорит «встаньте», ну, наверное, говорит людям, чтобы они были готовы к чему-то, что-то сделать. Очень важно понять одно, что в Библии очень много есть таких моментов, когда люди вставали и что-то делали. Такие есть моменты, как, может, вы помните, написано у Луки, был такой мытарь Закхей, начальник налогов. И он начал, уходил и сказал Иисуса встретиться с ним. Он залез на дерево, Иисус говорит: «Закхей, я должен сегодня быть у тебя». Он пришел, Закхей устроил там, накрыл стол, они беседуют, и тут происходит что-то странное с Закхеем. Его никто не побуждал. Просто Иисус пришел к нему, да? Закхей встал, написано, и говорит: так, «Я отдам свою часть имения бедному. Кому обидел, воздам вчетверо». Ну, чтобы вы понимали, в иврите, в законах, если ты кого-то обидел, ты должен дать войне. Если ты кого-то оборвал, ты должен вернуть часть и еще две, то есть ты должен двойне заплатить. Поэтому, когда он говорит: «Я вас там четверо», то вы должны понимать, что у него было немного больше, не просто по закону отдать двойную часть, он хотел больше даже дать. И раздать нищим тоже ты мог там, ну, сколько хочешь, но он хотел раздать очень много. И Иисус говорит: «Ныне пришло спасение в этот дом». Почему? Ну, во-первых, Иисус в моем доме. Когда Иисус с нами, нам хорошо. Мы понимаем, что мы можем действовать, мы можем раздавать, мы можем менять. И в первую очередь мы меняемся сами. Очень важно, чтобы мы поняли, что мы меняемся сами. У нас открывается зрение. Я думаю, большинство здесь сидящих, первое, что они могут сказать, когда Христос к ним пришел в жизнь: «Я прозрел». Да? Хотя мы все были зрячие, не было у нас тут слепых. Но я, допустим, могу себе сказать, что я прозрел, когда Бог ко мне пришел, у меня просто открылись глаза, я увидел совсем что-то другое. Могу рассказать вам историю. Моей матери 86 лет. И мы делали с ней недавно операцию на катаракту на глаз, на левый. Возили по всем. То есть она слепа, у нее было на один глаз 10, на другой глаз 30%. То есть она не видела. И решила она поменять себе хрусталь. Повозили, повезли, сделали ей эту операцию. И она открывает глаза. Вот. У нее была закрыта, а потом она открыла. И на нее напал страх. Она впервые увидела свою квартиру, в которой она живет. Она испугалась своих часов, которые стояли годами у нее на табурке, маленький будильник, что он, оказывается, не такой, который она представляла. То есть у нее открыло зрение, что она двери такие, стекла такие, она звонит и говорит: «Я испугался, думала, что это не мой будильник». Говорит: «А я к ней твой будильник все время стоит». У нее настолько зрение стало лучше, что она просто вот. У человека, когда такое прозрел, ну все такое. И она сейчас все делает. Ну, говорит: «Мне же нельзя, сейчас не мы, ничего не делаем». А у нее, ну я все так, вот, ручки грязные. Она побачила, что ручки грязные там на дверях. Там, или на кастрюлях, вот эти там, все это. То есть, ну я, это понятно. Там, это чисто, чисто, что там эти ручки. Но она увидела, то есть, по-моему, человек, когда открывается зрение, Бог открывает, он видит такие детали, которые раньше он просто не видел, хотя был зрячим. Писание нам говорит, что когда Бог давал своему народу обещание, он говорил, что придет великий свет, да, просвещение людей, Израиля, язычников, Ну, а читаем о том, что там, Исаия очень много пишет, что «Восстань, светись, Иерусалим», да? То есть свет является нашей такой необходимой, нашим качеством в этом мире. Я думаю, что ты просто можешь светить. Просто можешь светить. Ходить, светить, общаться с Богом, светить. Тебе можно даже, ну, честно сказать, можно даже не проповедовать в большинстве случаев. Ты просто покажи свою жизнь, и люди потянутся к тебе. Люди будут знать, почему ты такой, не такой. Мы знаем, что Моисей, когда пришел с горы Сина, помните, что с ним случилось? Светился. От того, что, а он даже не знал. Он пообщался с Богом, там 40 дней всего. Спустился с горы, люди говорят, не, это светится. Мне там в Чернобыле побывал. Он говорит, я воспользовался облачным сервисом и скачал 10 заработок. Да, да. Хотя ты знаешь, как, кто знает, представление имеет, что такое скрижали каменные? Каменная скала. Нет, что он там в руках держал? Помнишь, скрижали с 10, ну, с заповедью? Вторые камни были очень хилые, потому что он их разбил. Вы знаете, евреи говорят, что они были толщиной, когда их слаживали вместе, эти две скрижали, они были квадратными. Не такие, как нам рисуют, такие вот. Ага, красивые. Средненькие, тоненькие, и стоит он такой везде. Они были квадратные, 25 на 25. Кубические, что ли? Да. И когда их слаживали в ковчеге, это был куб. Они ложились один на уровне, эти скрижали. И они 50 килограммов. 50 килограмм. 25 килограмм в руке нас служит 80 лет. Ну так раньше продолжительность жизни была больше. Ну камни были те, да, Света. Я имею в виду, что может быть 80 лет, но тут такой, как у нас сейчас, допустим, 40. Это 30, а вот 20, почти силы такие. 50 килограмм. Честно сказать, я носил ты будешь, 20 килограмм всего. Тяжело, он часает все. Он еще на год, что ты мазал вместе с ними. Ладно, потом ускорите. Возьмите камни, походите по городу, будете узнать, лучше спускаться, чем практическое задание. По лицу света и выходите туда-сюда. Ну он же зарядился. Да, да. Я говорю, когда человек общается с Богом, он не просто светится, он имеет ну, такие вот силы. Я думаю, он... Да. То есть такие качества у него обнаружились. Очень важно для нашей жизни. Еще, наверное, я немножко хочу затопнуть за внутренний мир, за внутренний свет. Вы знаете, что у нас в организме есть источник энергии, света? Есть тут у нас биолог? Есть. Кто? Там восприятие. Ну хорошо, иди. Попасло. Хорошо, ладно. Кто у нас еще есть, кроме биолога? Химики. Фосфор. Знаете, что такое есть элемент? Ну да, он тоже светится. А вы знаете, что у нас есть внутри нас фосфор? Да. Ну, у нас вообще стоит химическая таблица. Чтобы светить. Фосфор вообще считается, ну, я вам хочу сказать, что есть очень страшное оружие. Это фосфорные бомбы, снаряды. И они запрещены. Вот в этой войне, где это самое фосфор, мы один раз стрельнули фосфорным снарядом. Это было ужасное зрелище. Он выжигает в радиусе 20 метров. Это такое свечение, что просто не как слава. Его потушить невозможно. Если он попадает тебе на часть тела, все, ты его ничем не заглушишь. Его надо только вырезать. Мало того, если частица мало тебе попадает, в тело, в ткань, и при вскрытии хирург вскрывает, она может загореться. То есть она может сидеть у тебя в тканях, без кислорода, но как только кислород, она начинает гореть, просто выжигала. Это очень страшное оружие, фосфор. Это страшное находится внутри нас, фосфор. Фосфор является нашитых ученых в ДНК, у нас есть в клетках, и в костях. Это очень важно. Если у тебя есть фосфор в костях, у тебя крепкий фосфор. Мало фосфора. Основание твоего хлипкое. Поэтому жути фосфор. В определенных малых количествах. Да. И обязательно. Морепродукты, да, они больше содержат этого всего. Но не обязательно рыба, то есть морепродукты. И в овощах, и во всех есть фосфор. Поэтому теперь же мы закончим. Я хотел бы закончить, это книга «Откровения». Кто читал вторую главу? Книгу «Откровения», Коля, читал? Ой, давно. Давно? Да, я помню. Послание? Там тогда, когда Иоанн увидел... Когда он считает, конечно, вертолеты с танками перешли. Видение. Вторая глава. Пишется ангелу Ефесской церкви «Напиши». То есть не скажи, а напиши. Есть написано, есть сказано. Обычно то, что сказано, быстро сбывается. Но то, что написано, оно очень долго помнит. Поэтому напиши. Так говорит держащий семь звезд десницы своей и ходящий посреди семи золотых светильников. Внимательно слушай. Знаю дела твои, труд твой, терпение твое и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами. А они не таковые, и нашел, что они лжецы. Ты так много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Это идеал Павла Церковь, да? Это совершенная церковь. Это просто свет. Представьте, если бы у нас в церкви такое было, да? И терпение, труд, служение. Переносили. Апостолы пришли, а мы сказали, что это лжецы, мы их раскусили. Это церковь, это ж... А Иисус говорит, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Тебя не обманули, у тебя не забрали. Хотя в некоторых переводах там написано, здесь у нас сказано, ты оставил первую любовь твою. Но с греческого, когда переводили, там написано, что первую любовь ты оставил. То есть получается, ответственность лежит на нас, не на кого-то. Мы можем сказать, что у нас обстоятельства окружили так, что у нас затухла любовь. Там. У меня работа отобрала там любовь, там еще что-то там, дети, жена, родственники, там, ну, в общем, очень всего, что у меня может отобрать это. Но здесь нет. Здесь написано о том, что ты оставил. Вы читали, наверное, да, это место? И для нас оно волнительное. Такая церковь, совершенная, дела такие классные делают. А Иисус упрекает их. А представьте, если мы не такая церковь, какие будут упреки нам. Меня это немножко волновало. Я думал, что, Господи, что ж тогда делать? Я же не могу вообще до таких параметров достичь. Они там не измогали, они там трудились, терпели, там что они только не делали, это ж... А я вообще такого и половину не делаю, как они делали. И Бог нашел у них изъян. А изъян был очень важен. Они что-то оставили. И когда вы вспомните, что такое есть любовь, а что такое есть любовь? Почему у них так получилось? Иоанн пишет. Это после апостола Павла прошло 40 лет. Ну, не знаю, много это или мало, 40 лет. Наверное, для нас, человеков, это 40 лет нормально. 40 лет. За 40 лет очень много может измениться. Но по Божьим стандартам это вообще ничего, 40 лет. Но представьте, за 40 лет Когда Павел пришел туда впервые и проповедовал этот свет, когда ефесяне росли, церковь росла, они так трудили все. Через 40 лет произошло то, что Иисус их начал упрекать. Мы не задумывались, почему? Кто-нибудь читал? Гуги читал, что пишет об этом. Учитель Гуги называется. Я не только читал там Гуги, читал еще в этом. Что же произошло в этой церкви? Произошло лучше. Первая волна христиан, их родители, были очень горящие люди. Они горели для Христа, они не знали, что делать, но они горели для Христа. Они ходили, у них было желание сближаться со Христом. Все установилось, все хорошо, выросли их дети. И дети поняли, что самое главное – это сохранить то, что нам отцы оставили, и соблюдать то, что они нам говорят. И все. То есть чисто, дорого. Ходи на служение, слушай проповедя, хлопай в ладоши. Ну, иногда там тебя вызовут, что-то там рассказали, там все. Это нормальные вещи. И это у них пошло как бы, они думали, что это является главным в служении Бога. И Бог говорит, это не главное. Главное то, что вы оставили, то, что первое было у вас. Это близость со мной. Дела могут нас сближать с Богом, дела могут нас и отдалять от Бога. Вы знаете это, да? Чем больше, допустим, мы думаем, что мы делаем, очень много я там делаю, что мне даже помолиться не могу, да? Я так звоню. Мне некогда даже, когда, допустим, приходит человек просить о помощи, мне некогда, потому что я спешу там на служение или еще куда-то. Я так всегда все занят, у меня все расписано, все. Я просто не... И Бог говорит, что близость со мной подстава. В делах ты имеешь настолько близкие отношения. Казалось бы, хорошие дела, правильные дела. Но есть что-то важное, которое Бог хочет нам открыть. Поэтому я бы хотел бы, для себя я принял то. Дела это хорошо, потому что я так сказал, что вера без дел мертва. Если ты верующий человек, ты должен сотворить определенные дела. Но чтобы эти дела, они никогда не стали препятствием моих отношений с Богом. Я хотел бы, чтобы у вас тоже были такие отношения, чтобы вы понимали, что цель Божьей любви это всегда искать его близости. Как мы можем? Это его слово, это молитва. Возможно, когда-то к тебе кто-то на улице там... Я пришел к лифту и смотрю, лежат деньги возле лифта. Что бы сделал, Жан? Что ты сделал? Господь, спасибо! Я взял эти деньги, положил, у нас есть какой-то этот самый щиток. Встал эти деньги и поехал. Я не знаю, сколько прошло времени. Наша соседка говорит, это, наверное, Игорь на своей ночи. Да, говорю, да. А что ж ты не забрал? Говорю, во-первых, это деньги не мои. Ну, мало ли кто, у нас живет на площадке 4 человека. И понятно, что если я их не теряю, чего же я их буду потерять? Она говорит, да я их забрала. Хотя они не мои. Ну, тоже верующий человек. Я понимаю, что этому сложно, наверное, привыкнуть. Я не знаю. Но я для себя всегда беру такую. Я часто слышу, как Бог благословил. Так я и шел на работу, и Бог мне дал на дороге 200 гривен лежало. Так, и 2000 там кто-то нашел. Я думаю, что ж ты сделал себе? Я поблагодарил Бога. И что, положил себе в карман. Ну, я, наверное, может быть, консерватор в этих вопросах. Но если это не твое, лучше не бери. Ну, во-первых, что это может быть какая-то подстава. Кто-то сидит, а он не смотрит, фотографирует. Мало ли, что краевидность. Да, догнали за углом, чтобы песни было, символа. Второй момент, что на это чужое не, просто ну, не стоит там. Если ты хочешь что-то сделать, ну, я бы так сделал. И вообще, наверное, так должны многие так поступать. Просто сказать, или повесить объявление там. Кто потерял деньги? Вот телефон. Звоните. Это миллионы, да? Ну, только не знаю, сколько ж потеряли. Ты же пишешь, что 200 гривен я нашел. Ты пишешь. Кто потерял деньги, звоните по телефону. А вдруг в этот момент и один человек потерял ее? А вы нашли только вы. Три человека потеряла после. Оль, я говорю сейчас за твои отношения. Я не говорю за этих людей. Это их проблемы. Самое главное, как ты поступишь в это. Как ты поступишь. Я хотел сказать за проблемы. Ага. Может, вы помните, что в Новом Завете Иисус говорит, что вернее, кто-то говорит Иисусу, сколько мне нужно прощать своему брату? Помните такого? 7 раз, 70, 490. Но Иисус говорит очень важную вещь. 18 главе Иисус говорит, если согрешит против тебя брат твой. Выскажи ему, да, один на один. Если он покается, ты приобрел брата и простишь ему. Представляете? То есть, получается здесь, я думал, что я должен прощать постоянно всех. А тот, который фарастером, он должен досадать меня все время. То есть, я прощаю, а он беззаконием занимается. Я понял одну вещь, что Иисус делает разграничение между своими учениками и людьми. Если ты следуешься Христу, у тебя просто внутри должно быть всегда прощение. Тебе не должно волновать, что он там будет думать. Вообще. Твое дело – это простить. Тот, который его простили, там написано, да? Если он даже, ну не знаю, там, 7 раз, там, 490 раз в день тебе придет и скажет, ну это его проблема – ходить и прости меня, прости. А твое дело скажет, да прощай я тебя, прощай. Получается, от нас, как христиан, зависит, чтобы мы всегда были расположены прощать. Но мы всегда думаем, а почему он должен грешить? То есть мы как бы обращаем больше внимания на ту сторону. Господь, а что он такое делает? Зачем он такое делает? И Бог говорит, я тебе дал такую возможность, чтобы тебе пришло прощение. То есть очень важные вещи, которые заложены Богом внутри нас. Всегда. Даже вот, биолог скажет, что ДНК у нас заложен цвет. Он отражение у нас. Отражение, он развивается. Как бы там нам не говорили, что сатана такой всемогущий, там он такое делает, безобразие. Он всего лишь нам всего творение. И Библия нам говорит о том, что Давид говорит, что немало ты умолил. Может, вы помните, такой есть псалом 8. Псалом номер 8. Кто читал? Говорит, читал? И когда-то читал. Классный псалом. И вы знаете, я вам хочу сказать. Немного ты умолил его. Кого? Нас, человека. Пред ангелом, славой и честью увенчал его. Кого? Нас. Бог говорит. Но псалтырь написанный на арамейском языке. И евреи говорят, что где стоит в синодальном переводе ангелы, там стоит слово Бог. Если читать, многим ты умолил его пред собой. То есть мы подобие Божие. Представьте, между нами и Богом нету сатаны. Если мы, конечно, его не допустим. Он всегда где-то там. Всегда, всегда далеко. Мы всегда рядом с Богом. Всегда. Даже если мы согрешили, даже если мы своровали, даже если мы кого-то обмачкали. Ну, я не знаю, есть ли здесь? Конечно, нету все. Коля, можно кого-то в ухо дать, да? Давай. Если даже вот мы кому-то об этом, мы можем просто попросить прощения у Бога. И Бог знает, почему. Потому что Библия говорит, Давид всегда просил прощения. Это был единственный царь, который всегда знал, что ему нужно делать. Он был несовершенным, вообще несовершенным, но Бог его любил. И это действительно тайна такая, что для нас это, ну, здесь возможно, что когда мы приближаемся к Богу, Бог нам открывает очень много писаний, Библии. Может, есть какие-то вопросы? Задам я вам вопрос, спасибо. Есть такое в первом послании Иоанна написано, это конец, если мы имеем общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Только понимание. Ну, когда у тебя есть общение с Богом тесное, то тебе уже не захочется делать... Это написано друг с другом. Друг с другом? Да. Ну, то если ты все равно имеешь тесное отношение с Богом, то ты же будешь относиться к другим точно так же, ну, как бы Бога, по крайней мере, стараться. С любовью. Ну, то есть, если ты уже хочешь быть похожим на Христа, то ты уже имея отношение с ним, так уже идешь, это твой принцип жизни. Потому что, Оля, если вы вообще не понимаете, то... Нет, смотрите, тут чуть-чуть может быть не так. Если же ходим во свете, то Бог на каком во свете, то имеем общение друг с другом и кровь Иисуса Христа. Сына Его очищает нас от всякого греха. Это место очень часто нам приводится к чему? Чтобы мы общались друг с другом, да? Ну, как бы логически. Если мы общаемся друг с другом, допустим, я с Ильей общаюсь, и кровь Иисуса Христа меня омывает. Да? Нет, там что? Там, если вы были во свете, то... Да. Если то... То вы уже последствия хождения во свете. Ну, хорошо, уже последнее вам скажу. Оказывается, в нашем переводе написано общение друг с другом. В греческом написано это две стороны. Ты и Бог. Для нас понятие друг с другом, это когда я общаюсь с человеком. И кровь Иисуса Христа меня омывает. Но там написано, что когда я общаюсь и хожу во свете, я общаюсь с Богом. С одной стороны мы, а с другой стороны Бог. Друг с другом. Это две стороны. Это совсем меняет этот стих. Потому что многие так и говорят, я общаюсь друг с другом, и все, и кровь Иисуса Христа меня омывает. И казалось бы, по Писанию логично. Но как-то оно не вяжется, потому что вообще-то это зачем это кровь Христа? Если я могу общаться с братом, с сестрой, и меня вокруг Христа бывает. Зачем тогда так? Мне это все нужно. Но, когда я понимаю, что с одной стороны стоит Бог, а с другой я имею в виду общение с Ним, то тогда кровь Иисуса Христа омывает меня. И это действительно, ну, мне ближе это. Потому что, ну, логически для меня это ближе. Я не знаю, как вы там понимаете, но я думаю, что когда я общаюсь с Богом, хожу в Его свете, кровь Иисуса Христа меня омывает. Аминь. Аминь.